всегда мешаю макаронной ложкой, чтобы они не прилипали друг к другу и ко дну посуды, в которой вы их готовите. Крышку также не накрываю. Жду, пока вода закипит, и варю так, как написано на упаковке. Тогда гарантированно ваша паста будет альденте, что она называется, на зубок. Мне потребуется сковорода. Я предпочитаю сковороды.